Боги, пиво и дурак. Глава 1. Хуже может быть всегда. Самый простой способ отвязаться от назойливых расспросов и ценных рекомендаций со стороны – это прикинуться спящим. К счастью, в самолете это сделать просто. Так что я запихнул наушники поглубже и закрыл глаза, отвернувшись к иллюминатору. Все. Я сплю. Нет, я не осуждаю возбужденную радость моих приятелей, и даже на Ленку не злюсь, хотя она порядком нагрузила меня своей детской непосредственностью. Им хорошо, у них существуют такие понятия, как отпуск и выходной. А мне стоит только подумать о том, как я перестану думать о работе, как все на свете ломается, выходит из-под контроля и накрепко забирается в голову с новой силой. Вот и сейчас я чуть было не опоздал на самолет, потому что складу внезапно и вдруг потребовалось устранить проблему, о которой я сам вот уже полгода рассказывал начальству. Вообще странная штука эта сучья жизнь. Сначала напрягаешься, чтобы получить образование, потом, чтобы найти себе работу поприличнее и бабу поприятней. И все это для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. А потом все идет к черту, и ты не замечаешь, как вместо того, чтобы кататься на хорошей машине, спать с женщинами и тратить деньги, ты херачишь на работе сутками. А машина вместе с бабой, квартира и еще черт знает с чем трахают тебе мозги. И тратить ты уже начинаешь не только деньги, но и нервы. И при этом пытаешься делать вид, что процесс доставляет тебе удовольствие. Надо что-то менять в своей жизни. Может, для начала бросить курить? Мысли постепенно теряли стройность, и я начал сонно проваливаться в кресло. Очнулся я от того, что кто-то безжалостно вырвал у меня наушники. «Даня, Даня!» Ленкин виск после расслабляющего чела звучал, как железо по стеклу. «Даня, да посмотри ты!» Самолет вдруг качнулся, будто провалился в воздушную яму, и в следующий момент истошно завизжали все. Кто-то вскочил со своего места, кто-то пригнулся, закрыв руками голову. Испуганная прихорошенькая стюардесса напрасно пыталась перекричать толпу. «Да что за нафиг-то? Даня, что это?» Продолжала визжать Лена, вцепившись мне в руку, как кошка, и глядя в мою сторону такими глазами, будто увидела черта. И тут до меня дошло. Она смотрела не на меня, она смотрела в иллюминатор. Внутри меня все похолодело, и я медленно повернул голову, готовый увидеть что угодно. Но такого я все-таки не ожидал. На удалении от самолета раскручивал свою чудовищную воронку черно-фиолетовый смерч. Он пронзал белую вату облаков внизу, опускаясь в нее тонким хоботом, и расширялся кверху. И сейчас этот смерч двигался прямо на нас. Я, Даниил Кораблев. Мне 27 лет, я программист, и мне совершенно нечего вспомнить перед смертью. Разве что как Dark Souls прошел на платину. Ну и как в морду дал говнюку науч руку, навсегда покидая аспирантуру. И все. Ленка уткнулась в меня лицом, размазывая косметику по белой рубашке. Я обнял ее, как будто это могло от чего-то ее защитить. И в этот миг из смерча в разные стороны ударили ярко-оранжевые молнии. Бабах! Самолет дернулся, как подстреленная птица. Сквозь децибелы окружающего шума я услышал, как кто-то в соседнем ряду начал читать молитвы, а я уставился на приближающийся смерч, мысленно считая секунды, как на светофоре. 3, 2, 1. И тут поток кадров остановился. На фоне черно-фиолетового кошмара, надвигающегося на наш самолет, я вдруг отчетливо увидел полупрозрачный профиль. С той стороны иллюминатора будто бы сидела стеклянная женщина, немного склонив голову. Призрак медленно повернулся ко мне, улыбнулся и потянулся ко мне сквозь стекло. На мгновение лицо женщины потеряло прозрачность и стало живым. Я видел ее блестящие каштановые волосы, большие голубые глаза, сочный рот с маленькой темной родинкой под нижней губой и крупные серьги в форме дисков, усыпанных по кругу драгоценными камнями. Улыбка призрака мягко коснулась моих губ, оставляя ощущение тепла. И тут десяток огненных молний разлетелись в стороны от приближающейся воронки. Бабах! Женский образ пропал. Иллюминатор залила чернильная мгла, и в глазах у меня потемнело. Удар, будто гранитная плита с размаху на плечи рухнула. Меня вжало в кресло, от боли перехватило дыхание, и я отключился. Тогда я решил, что это конец, но я ошибся. Я очнулся в том же кресле, с Ленкой на груди, но самолета вокруг нас больше не было, только вечернее солнце, пустынный песчаный пляж вдоль линии моря и очумевшие чайки, орущие во все горло. Резкий ветер дул в лицо. Я изумленно осмотрелся и увидел, что кроме наших кресел на песке стоят еще штук 20. Пассажиры, сидевшие в них, зашевелились, тараща глаза и озираясь по сторонам. Среди них я с радостью узнал двух моих приятелей, Олега и Валеру, а впереди между креслами лежала та самая молоденькая стюардесса. Я принялся тормошить Лену, просто чтобы убедиться, что она живая. Она оказалась действительно жива, и очень эмоционально, как всегда, но я давно научился слушать ее тембр, как музыку, не различая слов. Поэтому, убедившись, что Ленка невредима, я поднялся с кресла и подошел к девушке-стюардессе, несмотря на то, что музыка моей барышни стала внезапно агрессивной. Неважно, меня куда больше заботило, что в то время как все остальные, живые и здоровые, уже очнулись и принялись расползаться по берегу, эта девчушка даже не шевельнулась. Опустившись рядом на колено, я приподнял стюардессе голову и попытался нащупать пальцем жилку на шее. Красивая, черт возьми, девочка. Жалко, если погибла. В этот момент ко мне подошел Валера, с круглыми от офигеневания глазами на дряблом добром лице и смартфоном в руках. На экране светилась постапокалиптическая метка нет сети. «Дань, это че такое-то? Мы че, померли все, что ли?» — проговорил он. Я только плечами пожал, на шее бедняжки я так и не смог нащупать пульс, но отступать не хотелось. «Позвольте, я врач», — услышал я за спиной немолодой мужской голос. Мне на помощь пришел старичок с окладистой седой бородкой и тонким серебряным крестиком, приколотым к рубашке с левой стороны. Хоть кому-то было не насрать на все на свете, кроме самих себя. Я поднялся с колен, уступая место доктору. И тут наконец-то девушка открыла глаза. Я облегченно выдохнул. «Хорошо, значит, все живы. Теперь можно и осмотреться как следует. Дань, ну правда, куда самолет-то делся? Где все остальные?» — продолжал между тем ныть Валера, в то время как Олег активно оказывал моральную поддержку моей Ленке. И почему-то его рука так ласково оглаживала ей обнаженное плечо, как будто это было колено. «Твою мать, это что еще за... Дань?» — подлез под горячую руку Валера со своим гундежом. Сначала я хотел было рявкнуть на него, что знаю ровно столько же, как и он, и что гугла из меня не выйдет, но при виде абсолютно растерянного Валеркиного лица все резкие слова замерли на языке. Показать ему сейчас зубы — это было как ребенка ударить. «Слушай, все зависит от того, как на эту ситуацию взглянуть», — сказал я, и это в определенном смысле было правдой. «В конце концов, мы живые, здоровые, и очутились в своих креслах на побережье, а не в гробах в печи крематория», — сказал я как можно более оптимистично, потрепав его по плечу. «Пойдем-ка к остальным». Тут я поднял голову и остолбенел. В нашу сторону пылили всадники. Их было человек 15, все как один, закованы в латные доспехи, а в руках у них блестели хищными наконечниками копья. И каким-то внутренним чутьем я сразу понял, что это никакой не косплей, а может и крематорий тоже иногда не самый плохой вариант, — пробормотал я, вглядываясь в приближающихся всадников. Все это выглядело как во сне или в кино. Высокие ладные кони, богатая упряжь, сверкающие на солнце нагрудники и развивающиеся на скаку цветные плащи. Если бы я находился по другую сторону экрана, мне бы наверняка понравилось. Но сейчас все воспринималось иначе. Валера проследил за направлением моего взгляда и охнул. Потом выругался и снова охнул, пока я метнулся к Ленке. «Мы здесь, здесь», — закричала между тем моя ненаглядная, вырвавшись от непрошенного утешителя, и замахала руками. «Твою ж мать, Лена, умолкни», — прикрикнул я на нее, вставая щитом между ней и всадниками. «Хотя какой я нахрен щит, на такой дрын, как у каждого из них в руках, нас всех сразу шашлыком нанизать можно. Так нужно, чтобы они нас заметили и помогли», — искренне удивилась Лена. «Будь спокойна, они нас уже давно заметили», — буркнул я. Какой-то мужик вдруг опомнился и бросился бежать вдоль линии прибоя. Олег встал рядом со мной, стюардессочка нежно прижалась к плечу старика-доктора, остальные помчали по песку кто куда, как будто могли перегнать конников. И только еще один человек кроме нас не потерял головы и не кинулся убегать от разгоряченных лошадей на своих двоих. Рыжеватый парень с короткой стрижкой и большой татуировкой лисьей морды на шее. Он стоял, по-военному расправив плечи, и спокойно смотрел на приближающихся всадников, горделиво вскинув голову, как если бы не воинов поджидал, а официанта в дорогом ресторане. Будто почувствовав мой взгляд, парень обернулся. На мгновение мы встретились глазами, и тут рука Ленки больно впилась мне в локоть. «Погоди», — проговорила дрогнувшим голосом Ленка, почуяв, наконец, неладное. «Они что, настоящие воины?» с копьями. Эврика, милая, а ты думала, МЧС новую форму ввели? Не выдержал я. Даня, так сделай что-нибудь. Взвизгнула вдруг она, прижавшись ко мне сзади и обхватив руками за пояс. Да не вопрос, сейчас только палочку волшебную из кармана достану, и все будет. Всадники мчали прямо на нас, и я почувствовал, как сердце из груди медленно провалилось куда-то в пятки и начало биться там. Воины разделились. Несколько всадников помчали собирать наших беглецов, как ковбои собирают скот на выпасе, а все остальные окружили нас. Запахло разгоряченными лошадиными телами, человеческим потом и магазином кожаной одежды. Воины кружили вокруг нас, копытами поднимая в воздух песок, скрипя подпругами и полязгивая доспехами. Неожиданная смерть для такого, как я. Что ж, по крайней мере, креативно. Да будет свершившееся к добру. Проорал один из вояк будто из старого дребезжащего динамика, отчаянно тараща глаза. А я даже не сразу понял, что он говорит не по-русски. Такое бывает, когда в совершенстве владеешь несколькими языками, в определенной ситуации можешь вдруг переключиться с одного языка на другой, и не сразу это замечаешь. Вояка говорил на чужом для меня наречии, но я понимал его, и мог с легкостью ответить на том же языке, и я тут же этой возможностью воспользовался. «Что происходит?» — крикнул я, невольно пятясь. «Великий день свежей крови!» — рявкнул все тот же воин, и Ленка взвизгнула, как кошка, которой наступили на хвост. «Крови! Нас убьют! Пожалуйста, не убивайте нас! Ну пожалуйста! Ну пожалуйста! Я хочу проснуться! Я не хочу умирать! Господи, помоги!» — запричитала она, и я готов ручаться. В своей истерике Лена даже не сообразила, что говорит сейчас на чужом языке. Всадники притормозили своих лошадей, и кружение наконец остановилось. «Убивать?» – переспросил другой воин, с лицом поинтеллектуальней. «Никто не собирается вас убивать. Вы призваны подарить нашему миру свежую кровь. Как всегда, раз в столетие. Вы просто пустите нам кровь?» – пролепетала Ленка. «Все-таки есть женщины, непригодные для эксплуатации в любых других условиях, кроме постели. Нет, красавица, вы будете наслаждаться любовью и рожать много детей», с похабной улыбочкой заявил старый динамик. «Конечно, если не окажетесь опорожненными сосудами, лишенными извечной силы духа. В смысле, нам дадут баб и трахаться заставит?» — негромко проговорил Олег. «Похоже, мы попали в рай для Валерки. Вы попали в прославленное королевство Эмна, где каждому воздается по заслугам», — хмуро поправил его бородатый мужик со здоровым копьем в руках. Впрочем, судя по размерам железного гульфика, внушительных размеров у него было не только оружие. «Кланы духа примут и почтут любого из вас, кто окажется достойным. У вас будет почетная служба, золото в достатке, жилище и королевское дозволение выбрать себе столько жен, сколько сможете содержать». Валерке и правда не везло с бабами. Снимать он брезговал, а без доплаты ему с трудом удавалось найти себе кого-нибудь чаще, чем раз в полгода. Но даже он вряд ли мечтал о гареме из средневековых дев в белых рубашках до пят и целомудренным вырезом в причинном месте. Или так делали уже позже, в викторианской Англии. Конечно, если альтернативой такой женитьбы была бы медленная и мучительная смерть, я безропотно женился бы. Собственно, только такой альтернативой меня и можно было заставить обзавестись супругой. Но опасность неминуемой смерти вроде как отступила, и теперь меня всерьез обеспокоила перспектива работать племенным быком. «А у женщин тоже будет возможность выбрать себе много мужей?» — вкратчиво проговорила Ленка. Я даже обернулся, чтобы убедиться, действительно ли она это сказала, но ей не ответили. «Следуйте за нами. Место предназначения определит ваше положение в Эмне», — выкрикнул хриплоголосый, и первые всадники шагом двинулись вперед, на пригорок. Мы поплелись за ними. Происходящее напоминало какой-то дурдом. Служба, золото, какая-то сила духа. Может, мы и правда рухнули куда-то всем самолетом, а сейчас мое сознание бьется между жизнью и смертью, порождая такие странные картины. Хотя, если бы мир создавался согласно моим предпочтениям, он скорее напоминал бы «Звездные войны» или «Пятый элемент». Звездолеты, инопланетные расы и роботы, которые готовят тебе завтрак по утрам. Я никогда не перся от исторического фехтования, запаха навоза и натуральной пищи. Средневековый антураж мне нравился только в играх типа «Ведьмака», но очутиться в нем я точно никогда не мечтал. Так что, а между тем мы поднимались все выше, и тут мой взгляд упал на что-то выступающее из песка, что-то инородное, странное. Это был обломок старого корабля. На его борту белела надпись «Долпхин». И этот обломок вдруг в одно мгновение сделал для меня реальным и этот берег, и всадников, и все остальное. «Что это там?» — хмуро спросил я, рукой указывая на обломок. «Ради всего святого, молодой человек, не спрашивайте их ни о чем», — по-русски пробормотал за моей спиной доктор. «Вдруг это их рассердит?» «А это?» — небрежно отозвался один из всадников, молодой и светловолосый, ехавший ближе ко мне. «Это осталось после прошлого призвания свежей крови 100 лет назад. Бестолковое, говорят, получилось мероприятие. 35 человек, из которых живыми оказались только 3, да и те не совсем нормальные». «Точно», — кивнул другой, с рыжеватой бородой. «У меня дед участвовал в процедуре принятия. Ну, как я сейчас, так он рассказывал, что один там все Богу молился, а второй кричал, что это все сон, что так не бывает. Ему сначала вина и девку дали, чтоб успокоился. Потом палок всыпали, не помогло». Я хмыкнул. «Ну, если их встречали такие, как этот ваш орущий с тараканьими глазами, не мудрено». Воины зафыркали, с трудом сдерживая смех. «Ты только больше этого вслух не говори», — приглушенно сказал рыжебородый. «А то этот таракан, зять местного графа, можешь и до места предназначения не добраться». Мне вдруг стало смешно. Граф, видимо, был в отчаянии относительно дочки, раз выбрал себе такого зятя. Воины не выдержали и захохотали. «Что за непочтение к священному ритуалу?» — рявкнул таракан, вытаращив глаза еще больше обычного. Вояки с усилием попрятали ухмылки. Я тоже сделал покер-фейс, сунул руки в карманы и зашагал чуть живей. «Слышь, а что за силу-то у нас мерить будут?» — спросил я у молодого воина. «Ну как это какую?» «Магию, конечно. Будут определять, какой тип, к какому клану вас отнести, ну и все такое». «Здесь есть магия?» — озадаченно спросил Олег. «Само собой», — ответил молодой. «Ну так у нас-то ее нет», — сказал Олег. «Ее откроет место предназначения», — объяснил рыжебородый. «В вашем мире она заблокирована, и нужно пройти процедуру открытия силы». Умолкли все, я сказал. Снова проорал таракан, и мы дружно заткнулись, как двоечники на задней парте. А потом к шуму моря постепенно примешался гул человеческих голосов. Когда мы наконец-то взобрались на вершину холма и я взглянул вниз, у меня аж дыхание перехватило. У подножия виднелось что-то наподобие котлована, выложенного серым камнем. По краю этого котлована располагались гигантские статуи зверей, похожих на горгулий. Глаза у статуй горели яркими красными огоньками, а вокруг котлована в несколько рядов выстроились всадники. Воины в причудливых доспехах, мужчины в кожаных одеждах и женщины с вырезами до самых сосков и в струящихся по крупам лошадей платьях. И самая красивая из них сейчас смотрела на нас. Светлые волосы убраны в скандинавские косы, лазурный костюм с золотым поясом тесно облегал стройную фигуру. Я присвистнул. «А вот на такой я, может, и женился бы», — проговорил я. «Какая же ты все-таки сука, Кораблев», — прошипела Ленка, уставившись на меня испепеляющим взглядом. «Спускаемся», — скомандовал наш хриплый капитан очевидность, и мы тронулись к котловану. Людской гул прекратился. Сотни глаз устремились на нас, а мы шли навстречу нашей новой жизни. Ну а что теряться-то? В конце концов, все это выглядело даже любопытней, чем запланированный отдых в бунгало. И тут я вспомнил, как они до этого говорили о всего 3 пригодных. «Слушай, а если вдруг у кого-то магия не откроется?» — тихо спросил я у Рыжебородова. «Лучше даже не думай об этом», — так же тихо ответил он. Глава 2. После черной полосы начинается задница. Когда нас подвели к котловану, я испытал что-то похожее на недоброе предчувствие. В голове почему-то возникла картинка, как нас всех спихивают копьями на дно этой каменной ямы, а притворяющиеся статуями твари прыгают вниз и начинают жрать всех подряд. Но вместо этого нас пересчитали по головам и принялись запускать по одному в яму. Первым оказался сутулый тощий паренек с дорогущими часами. Его подтолкнули в спину, и бедняга начал неловко спускаться по наклонной плоскости на дно под сотнями любопытных взглядов. Потому, как парень озирался по сторонам и втягивал голову в плечи, я понял, он чувствует себя голым посреди оживленного города. И тут глаза каменных зверюк ожили. Они засветились зеленым, а парень с криком дернулся всем телом, будто его током шибануло. А в следующее мгновение котлован наполнился сизой дымкой. Никакого запаха от этого сценического эффекта не было, но дыма появилось столько, что он клубами повалил из чаши. Раздались одобрительные возгласы, Зрители довольно заулыбались друг другу. Я осторожно протолкнулся из середины очереди к ее началу, где сейчас стоял мой рыжебородый знакомый, и тихо спросил: «Слушай, это значит, что все хорошо?» У парня открылся редкий вид магии, иллюзия, охотно пояснил мне воин. Сутулый паренек, растерянно улыбаясь, между тем выбрался из котлована. Громкоголосый таракан прорявкал ему что-то величественное и накинул новоиспеченному магу на плечи лиловый плащ. Потом пареньку подвели вороного коня, от которого бедолага в ужасе отшатнулся, как черт от ладана. «Отныне тебя принимает клан Великого Тумана», — провозгласил таракан, в то время как подбежавшие к парню воины пытались решить накладочку с транспортом. «Следующий!» — выкрикнул таракан, и в котлован на подгибающихся ногах двинулся Валерка. Он только начал спуск, когда глаза статуи засияли, а из котлована повалил ярко-красный дым. «Ни хрена себе чудеса пиротехники!» Вырвалось у меня, а вокруг все пришло в движение. Я видел изумление и восхищение на лицах. Кто-то из местных, стоявших неподалеку, громко воскликнул: «Вот это сила!» Валерка растерянно крутил головой, робко улыбаясь своей немножко дурковатой детской улыбкой. «Повезло парню, в королевский клан попадет», — выдохнул мой информатор. Я удивленно взглянул на Валеру. Кто бы мог подумать, что в этом невезучем по жизни, нескладном парне скрывается какая-то особая магическая сила. В какой-то момент мне стало даже немного досадно, что это не от моего появления все так задымило. А потом я понял, что веду себя, как завистливый мудак. Валерке здорово досталось в той, прошлой жизни. У него не ладились отношения с людьми, его без конца использовали и предавали абсолютно все, кому он доверялся. А доверялся он безоглядно каждому встречному. И билеты на этот отдых купил ему я, чтобы хоть как-то поддержать, потому что Валерка в очередной раз пребывал в глубокой депрессии и опять был на мели. Я взглянул на него еще раз и улыбнулся. Валеру выводили из котлована. Валере на плечи набросили красный бархатный плащ, как какому-нибудь рыцарю. И в этот момент мой приятель совершенно точно не чувствовал себя неудачником. На лице у него было написано смущение и радость. Он стал кем-то значимым, кем-то важным. И, черт возьми, я был рад за него. Он был добрым, порядочным парнем, и наконец-то судьба решила хлопнуть его по плечу. «Следующий!» — рявкнул таракан, и к котловану подтолкнули меня. Внутри все похолодело. Я расправил плечи и на ватных ногах направился к котловану. Сердце заколотилось так, что казалось еще немного, и я выплюну его нахрен. Какая сила окажется у меня? Я невольно помедлил у начала спуска. Взглянул в недоброе личико оказавшейся рядом каменной твари и сделал шаг вниз. Под подошвами противно заскрипел песок. На каждый шаг я немножко проскальзывал вперед и слышал этот раздражающий звук. Я спускался все ниже, но ничего так и не происходило. А на меня со всех сторон смотрели сотни любопытных глаз. Я шел, ничего не происходило, а на меня таращились, как на зажатый промеж стекол препарат под микроскопом. Все мое смущение и волнение отлетело в сторону. Волна раздражения, смешанная с гневом, ударила мне в голову. Наверное, примерно то же самое испытывают звери в зоопарке, прежде чем кинуться на решетку своей клетки. Я ступил на дно этого проклятого ведьминого котла, а никакого удара током или дыма не было и в помине. Огромные каменные твари равнодушно смотрели своими огненными глазами, и такими же равнодушными становились лица людей, которые еще 10 минут назад с живым любопытством глядели на меня. «Как так-то? Поднимайся!» — крикнул мне таракан. «У тебя нет никакой магии, ты пустой!» «Следующий!» У меня аж в ушах зашумело. «Не может быть! Да как так-то? У какого-то дрища с эксклюзивными курантами на грабле, значит, магия есть. У Валерки есть, а у меня нету. Эй, не стой там попусту. Поднимайся, говорят тебе». Снова услышал я хриплый голос и сотни глаз вокруг, снисходительные улыбки, сожаление, разочарование на лицах. Я будто очутился в одном из своих кошмаров, где сначала оказываешься голым посреди оживленной улицы, а потом опускаешь глаза и понимаешь, что все смеются не из-за того, что у тебя видно, а потому что ты, как классическая древнегреческая статуя с черенком в 2 сантиметра. «Ну давай», — проговорил я, стараясь напрячься, хотя понятия не имел, что именно нужно напрягать в таком случае. Но не могу же я оказаться хуже всех. А навстречу мне шла Ленка. Она спускалась босая и несла в руке свои босоножки на каблуках, изящно придерживая их пальчиками за ремешки. И вот тут меня тряхнуло. Невидимая волна прошла сквозь меня, долбанув так, будто я схватился рукой за оголенный провод. Я отшатнулся, стараясь не упасть. Лена вскрикнула, и в то же мгновение со дна чаши начал подниматься красный дым. В глазах у меня еще поблескивали звезды, красный дым заволок обзор, но я отчетливо слышал радостные возгласы местных. «Огненная красавица! Магия огня! Королевский клан!» Ленка вынырнула на меня из клубок алого дыма и, остановившись рядом, вздернула острый подбородок. «Что, Кораблев, съел? Это тебе за всех стюардесс, которым ты рвался за моей спиной шейку пощупать?» — ехидно сказала она, насмешливо глядя мне в лицо. Я усмехнулся. «Значит, как за спину мою прятаться, так Даня-Даня, а как стала магичкой огня, так сразу Кораблев». «Дурак», — надменно бросила Ленка и, красиво развернувшись, пошла обратно, наверх, и я поплелся за ней следом. Возразить на ее обзывательство мне было нечего. И правда, дурак, потому что на самом деле никаких всех стюардесс за ее спиной я не щупал. Никогда. Хотя женщинам я нравился и завести мог бы хоть целый летный отряд. А Ленка, хоть и была отчаянной дурой, умела так искренне радоваться всякой фигне типа плюшевых игрушек или плетеных финик на запястье. Еще мне нравилось смотреть, как она, сосредоточенно высунув кончик языка, вела тонким пальчиком по меню в ресторане, выбирая себе ужин. И в постели с ней было по-настоящему хорошо. Правда, недавние разговоры о замужестве здорово все подпортили. Когда я вышел из красного тумана, на меня даже никто не взглянул. Все с интересом наблюдали, как вместо предназначения спускался следующий претендент. В общем, я действительно оказался хуже всех, потому что магия не проснулась только у меня и у хорошенькой стюардессы, но это не считается, потому что девушку, как только ее испытание закончилось, оттеснили к группе из клана Великой Воды, в котором теперь состоял доктор с крестиком на груди. Когда вся процедура закончилась, люди задвигались, разбиваясь на небольшие отряды, а я так и стоял на краю проклятого котла, забытый всеми, и не понимал, что мне теперь делать. Лена с Валеркой счастливо улыбались в окружении дам и кавалеров в красных плащах. Олег попал в клан разрушительного ветра и сейчас о чем-то активно расспрашивал светловолосую красавицу со скандинавскими косами и прекрасными длинными ногами, которые я приметил еще с высоты холма. Я двинулся было в сторону Валерки, но в ту же минуту мне в грудь уперлось копье. «Недозволено», — хмуро заявил мне воин, строгим взглядом пытаясь пригвоздить меня к земле. «Я хочу поговорить со своими друзьями», — возмутился я. «Недозволено», — говорю. Я медленно выдохнул, стараясь сохранить самообладание. «Ладно, к королевскому клану нельзя, но к клану разрушительного ветра-то я могу подойти, недозволено», — еще громче прикрикнул на меня воин. «И что мне теперь делать? А мне какая забота?» — выкрикнул копейщик. «Иди на все четыре стороны». «Шаг назад», — сказал, — «с копьем не поспоришь». Я сделал шаг назад, и тут из толпы ко мне выскользнула стюардесса. «О, тебя тоже бортанули?» — спросил я. Девушка виновато улыбнулась. «Вообще-то Лев Семенович берет меня с собой». Я присвистнул. «Господин назначил тебя любимой женой?» Девушка нахмурилась. «Не надо так о нем. И обо мне тоже так не надо. Он правда очень добрый и порядочный человек. Он бы и вас взял с собой, но ему не разрешили. Сказали, он может выбрать только одного пустого. И то его теперь не впустят в главный город клана. Но Лев Семенович сказал, что нельзя просто так бросать людей. Он выбрал». Она почему-то покраснела и опустила глаза. «Он выбрал меня», — сказал. «Вы, мужчина, вы справитесь». «Вот, значит, как?» «Значит, им можно забрать с собой одного пустого?» «Ну, к примеру, если он твой друг или любовник, например. Правда, за это придется распрощаться с главным городом». Огненный клан, между тем, развернулся и шагом направился куда-то в сторону моря. И вместе с ним уезжал Валера, мой приятель еще со школы, и Ленка. На Олега я даже смотреть не стал. На пьянках он не раз говорил, что на самом деле дружба – это торговые отношения. Ты продаешь свое время, чтобы получить взамен что-то полезное. Приятную беседу, полезные знакомства, чужой опыт или полезный совет. Правда, я никогда не думал, что он это всерьез. Но теперь, похоже, от меня ему взять нечего. И наши торговые отношения себя исчерпали. На душе стало так погано, что я поспешил сделать беззаботное лицо и улыбнуться пошире. «Конечно», — сказал я девушке, — «извини за дурацкую шутку. Как ее зовут, я честно забыл». Пиджачок она сняла, и теперь я не мог прочитать ее имя на бейджи, а переспрашивать было как-то неудобно. «Это я так, просто брякнул с досады. «А что он тебя выбрал?» «Это правильно», — улыбнулся я еще шире. «Я бы тоже тебя выбрал». Она многозначительно приподняла строгую тонкую бровь, и я спешно добавил. «Ну, в том смысле, что девушке нужнее защита и покровительство. А я что? Я сам. Тебе нужно срочно уходить отсюда», — взволнованно проговорила она. «Местные только и говорят, что нужно поторопиться, потому что скоро защитное поле от проведенного ритуала упадет, и сюда вернется зверь». «Зверь? Какой еще зверь?» У меня похолодело все. Картинка с ожившими горгульями и беспомощным трупом на дне котлована вновь ожила перед моими глазами. А между тем еще два клана тронулись в путь в сторону, противоположную той, куда уехал королевский клан. «Я не знаю, но ты должен». Девушка обернулась на своего Льва Семеновича, чтобы убедиться, что у нее еще есть время. «Ты должен поторопиться. У них здесь есть что-то вроде системы порталов. Иди на восток, пока не увидишь переходные врата. Ступай туда, и окажешься на окраине какого-то пригорода». Она нахмурилась. «Название не помню. Неважно. В общем, там ты сможешь подыскать себе работу». «Да без проблем». Воображение живо нарисовало мне деревянную доску объявлений, где стрелами и окровавленным ножами пришпилены бумажки с вакансиями. «Срочно требуется истребитель багов. Оплата сдельная. Или разыскивается архитектор огненных стен. А еще лучше, требуется человек для поддержки средневекового Фейсбука». В моем сознании протянулась целая китайская стена грубой кладки, где редком висят портреты модных принцесс и клевых тусовых магов с охотничьими трофеями в руках и башками побежденных врагов на заднем плане. И толпа тех поддержки, которая верхом на лошадях носится вдоль этой стены, заменяя портреты на более свежие версии и прибивая огромными молотами новые свитки постов поверх старых. Бам, бам, бам. «Все, мужики, я запостил. Огонь, работенка». Стюардесса снова опасливо оглянулась, а я хмуро спросил. «А вернуться обратно мне никак нельзя?» Она грустно покачала головой. «Нельзя, к сожалению. На, держи». Девушка протянула мне маленький кожаный мешочек, печально звякнувший у меня на ладони. «Лев Семенович сказал, что ты хороший человек, и Бог тебя не оставит. Береги себя». Она кивнула мне на прощание и поспешила обратно, к своему покровителю. Последние всадники спешно разъезжались в разные стороны, а я все стоял, на том же месте, как придурок. Стыдно признаться, но я до последнего надеялся, что Валерка или Лена вернутся. Но, конечно же, обо мне никто так и не вспомнил. От досады и обиды у меня пересохло во рту, кулаки невольно сжались. Ну и ладно, пошли все в жопу. Я справлюсь, потому что всегда и со всем справлялся, и помощи ни от кого не ждал и не просил. Подумаешь, магия. Я осмотрелся, соображая, где находится восток и куда мне бежать. И только теперь я заметил, что, оказывается, не я один остался ни у дел. Коротко стриженный парень, на которого я обратил внимание еще на берегу, тоже никуда не уехал. Он сидел на земле, глядя на то, как закатное солнце превращает море в кровь. На белом песчаном берегу черными точками виднелись наши кресла, странные и нелепые, но при этом абсолютно реальные. Я поспешил к своему земляку, а я уж решил, что совсем один остался, сказал я парню, приблизившись. «Меня Даниил зовут». Тот нехотя взглянул на меня. «Кир», — коротко представился он, — «тебя-то почему не взяли? От тебя же тут все серым дымом завалило, я помню». Кир усмехнулся. «Ну да, и за это мне выдали плащ», — сказал он, кивнув на валявшуюся неподалеку шмотку. Плащ был темно-серый, расписанный какими-то белыми символами. Я хотел расспросить своего нового знакомца, что же за тип магии у него открылся, и почему ни один из кланов не позвал его с собой. Но солнце так стремительно клонилось к горизонту, что на разговоры времени уже не осталось. «Слышь, мне тут сказали, что бежать отсюда надо», — сказал я Киру, — «к переходным вратам». Тот пожал плечами. «Так беги. А ты?» — удивился я. «Ты не понял, здесь скоро какой-то их зверь будет. Бежать нужно». «Странный ты человек», — сказал парень, уставившись на меня своими полупрозрачными зелеными глазами. «Если бы мне было нужно бежать, я бы побежал. Но мне нужно остаться здесь, и я терпеливо жду, когда, наконец, ты куда-нибудь свалишь и оставишь меня в покое». Я фыркнул. «Ну и пошел ты. Будь так добр, сам пойди», — невозмутимо возразил Кир. «А мне, как я уже сказал, нужно остаться». Я раздраженно сплюнул в сторону, развернулся в противоположную солнцу сторону и побежал. Справа и слева от меня тянулась рыжая выжженная степь, бешено трещали кузнечики, они здесь были огромные, как саранча, и больно кусались. Потом я наткнулся на мохнатого паука размером с мой кулак. Зверь, похоже, вышел на охоту, и стоило только ему меня заметить, как он бесстрашно ринулся мне прямо под ноги, хищно приподнимая верхнюю часть туловища. Я отскочил от него в сторону и попытался раздавить ботинком, но эта тварь вдруг вцепилась мне в брючину и молниеносно вскарабкалась по бедру. «Да чтоб ты сдохла, тоже мне, муху нашла!» Я рванул паука с себя прямо рукой, чувствуя, какие сильные и жесткие у него лапы, а потом швырнул вниз и с хрустом вдавил ногой в землю. Стоило мне поднять ботинок, как на смятый лапчатый труп со всех сторон набросились кузнечики. У меня на глазах они растаскивали паука по частям в разные стороны. Я попятился. Ни хрена себе тут Австралия. Не оборачиваясь, я побежал дальше. Сумерки надвигались стремительно. Равнина перестала быть ровной. Я бежал в гору, хватая воздух ртом. Становилось все темнее, а никаких врат поблизости так и не появилось. Но бежать еще быстрее я не мог. Подъем забирал все круче, и мои легкие уже горели от такого кросса, а колени подкашивались. Похеру, я перешел на шаг, стараясь восстановить дыхание. Адски хотелось пить, а еще выпить. Но ни того, ни другого у меня при себе не было. Зато имелась пачка сигарет и зажигалка. Остановившись, я достал сигарету и прикурил, рискуя выплюнуть легкие. А вокруг начиналась ночь. Идти куда-то дальше на ощупь не имело смысла. Или, по крайней мере, я его не видел. Теперь уже что будет, то будет. Я сел на землю, устал, разложив ноги поудобней. Давно я так не бегал. Завтра ходить буду, как на ходулях, кряхтя и матерясь. Если, конечно, останусь достаточно живым для этого. На черном небе начали зажигаться звезды. Яркие, здоровые, как блюдца. Я, наверное, так устал бояться и нервничать, что эти чувства у меня временно пришли в негодность. И кроме эмоционального отупения и физической усталости я не испытывал абсолютно ничего. Прикурив вторую сигарету, я слушал, как ночь вокруг меня начинает оживать. Что-то живое и наверняка членистоногое защелкало в траве, откуда-то издалека ветер принес уханье ночной птицы, а потом колючий беспричинный озноб обжег мне спину. Я понял, что больше здесь не один, а у меня ни копья, ни палки, ни говна, ни ложки. Только выстегивающиеся из своих естественных гнезд ноги, пара рук и квадратная голова. Ну и хрен с ним. Что бы там ни было, я встречу его с каменным спокойствием, как подобает мужику. Затянувшись напоследок поглубже, я щелчком сбил заискрившийся пепел в темноту и обернулся. Твою ж мать, в паре десятков шагов, чуть покачиваясь из стороны в сторону, на меня ярко-зелеными глазами смотрела гигантская кобра толщиной с фонарный столб. Ее чешуя светилась золотисто-оранжевым, на морде и по бокам тянулись неоново-зеленые разводы какого-то орнамента. В разинутой пасти блестели белоснежные зубы, а рядом с ней поднимала голову еще одна змея, и еще. Я непроизвольно шарахнулся в сторону, и сигарета вывалилась из раскрытого рта мне на штаны, мгновенно прожигая дыру. С матерным воплем я вскочил на ноги, сбрасывая с себя окурок. «Вот тебе и встретил, как подобает». И тут с другой стороны донеслось противное похрустывание. Обернувшись, я застыл на месте, как вкопанный, потому что в метре от меня стояло нечто. И у этого нечто были длинные спутанные женские волосы, зеленовато-синюшная кожа, красные глаза, тонкие руки с длинными когтями, грудь первого размера и паучьи лапы в размахе, занимавшие площадь хорошего внедорожника. И все это испускало призрачно-зеленоватое свечение, как призрак в фильме ужасов. «Какой милый сладкий мальчик!» — тоненьким голоском сказала тварь, резко склонив голову в сторону и немигающим взглядом глядя мне в лицо. «Детку мою убил, слуг моих испугался. Бедненький мальчик, тебя оставили мне на ужин, дай-ка разглядеть тебя поближе». И тут я понял, что сдохнуть по-мужски — это не каменную морду сохранить, а суметь не обосраться. Глава 3. Паучья правда. Я смотрел на паучиху, смутно понимая, что даже без косы в руках она — сущая смерть. Тварь потянулась ко мне всей своей человеческой половиной, и ее зеленоватое лицо оказалось прямо напротив моего. Я инстинктивно отпрянул и услышал предупреждающее шипение за спиной. Ах да, змей. Я был настолько впечатлен неземной красотой паукодивы, что напрочь забыл о них. Чудовище тоненько рассмеялось, шевельнув паучьими лапками, двинулась чуть ближе и вновь потянулась к моему лицу. Я зажмурился, стараясь дышать не так громко. Холодок ее дыхания коснулся моей щеки и спустился по шее вниз, к ключицам. Вот незадача, услышал я разочарованный вздох. «Мальчик-то пустой. Ну и что мне с тобой теперь делать?» Я нервно сглотнул и приоткрыл один глаз. «А что собиралась?» Не своим голосом спросил я. Паучиха отбросила рукой свою спутанную гриву на спину и, уперев руки в боки, озадаченно смотрела на меня, выпятив нижнюю губу. Она все так же призрачно светилась, но глаза теперь смотрели как человеческие. «Обернуть в кокон, подождать, пока приготовишься и выпить твою наполненную магией кровь, а ты оказался как пиво без хмеля. Ну и проку от тебя», — с грустью проговорила она. И тут я понял, что это мой шанс. Раз она не горит желанием употреблять безалкогольное, есть вероятность того, что я смогу остаться живым. Нужно только побороть тошноту, выпрямить подкашивающиеся ноги и представить себе, что говорю с обычной женщиной. Ну, немножко страшненькой. Или, выражаясь толерантно, женщиной с физическими и психическими особенностями. В конце концов, бабам я нравился. Правда, до сих пор опыт у меня был только с двуногими особями. Ну, проговорил я, и голос мой, сука, предательски дрогнул. Например, со мной можно поговорить. Не думаю, что прежние парни в коконах были разговорчивыми. Поговорить? Удивленно приподняла она брови. Ну да, я, к слову, из другого мира, и даже понятия не имею, кто ты. Так что, может, поговорим, жаль только, что выпить при этом нечего, ну, такого, чтобы с хмелем. Обычно так беседа проще завязывается. Паучиха игриво откинула волосы назад и пискляво хихикнула. А ты смешной, девочки, может, нам его жрецом нашим сделать? Опять хочешь в наш дом похотливые штаны впустить? Услышал я за спиной высокий и звучный женский голос, и с трудом удержался от того, чтобы не потерять челюсть. Змей больше не было. К нам, покачивая бедрами, шли шесть очень высоких, стройных и абсолютно обнаженных женщин. Их кожа была золотистая и словно светилась изнутри. Длинные золотые волосы, собранные в две слабые косы, были украшены массивными украшениями с драгоценными камнями. Только глаза все еще выдавали змеиное естество. Крупные, желто-зеленые, с острым вертикальным зрачком. «Здрасте», — глуповато выдохнул я. Они смерили меня презрительным взглядом. Самая высокая вышла вперед и остановилась совсем рядом со мной, и мое лицо оказалось аккурат напротив ее сердито качнувшейся груди. Очень аппетитная и туго налитой, надо сказать, вы бы сиськами своими поменьше перед теми штанами трясли, и, глядишь, все нормально бы было, недовольно проговорила паучиха. Я перевел на нее глаза, мохнатые лапки вокруг ее человеческого тела быстро съеживались, открывая угловатую худую фигурку. Да и цвет кожи из зеленоватого стал просто мертвенно-бледным. «Пошли прочь отсюда», — нахмурилась бывшая паучиха. Девицы, поджав губы, отвесили своей госпоже поклон и двинулись вперед, энергично ступая. Вид сзади был охренный, но оказавшись в гостях у властной женщины на ее горничных лучше не облизываться. Я с усилием отвел глаза и повернулся к паучихе. «Что, не просто оторваться?» — насмешливо проговорила она, злобно прищурившись. И я понял, что еще немного, и меня все-таки сожрут, но уже по другой причине. Просто еще никогда не видел жопу у змей, брякнул я. Паучиха сначала непонимающе вздернула брови, а потом расхохоталась. «Ой, а ты и правда смешной», — сказала она, вытирая выступившие от смеха слезы с глаз. «Мое имя — Арахна Кровавая, и я — богиня этого места. Не хочешь ко мне в жрецы, несмотря на всю свою жутковатость?» Паучиха почему-то сейчас походила на хулиганистую девочку-подростка, и я улыбнулся. «Нет, не хочу. Конечно, если у меня есть выбор. Меня Даниил зовут». Я протянул ей руку. Арахна недоумевающе взглянула на мою ладонь, слегка нагнула голову и понюхала воздух. «У нас пожимают друг другу руки, когда знакомиться», — пояснил я. Она улыбнулась и с каким-то смущением вложила ладошку мне в руку. Я бережно пожал ее. «У наших людей, кажется, тоже есть такой ритуал», — неуверенно проговорила она. «Ты правда богиня?» — осторожно переспросил я. Арахна опять расхохоталась. «Ой, какой же ты смешной! Хорошо, что тебя не съела», — блеснула она клыками в улыбке. «Само собой, я богиня. И у вас в мире много таких богов?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Ну, таких, как я, больше нет», — сказала Арахна. «Но всяких разных других предостаточно, так что поосторожней броди в незнакомых местах по ночам». Я усмехнулся. «Вот это я хорошо запомню, не сомневайся. А что ты здесь делал-то в такой час?» «Пытался врата найти». «Ну, чтобы перейти». «А, врата? «Так это же совсем близко. Если хочешь», — оскалила она свои острые зубки. «Я могу тебя даже проводить туда, Даниил не жрец. Но за это я потребую от тебя небольшую услугу». Я не ответил ни «да», ни «нет». Просто изобразил на своем лице подчеркнутое внимание. И Арахна с видимым удовольствием продолжила. «Я хочу, чтобы ты сделал мне подношение. Вместо себя какого-нибудь мага на съедение приволок?» Она рассмеялась. «Ой, нет, ну что ты, кого ты сюда приволочь-то сможешь, без маги?» «Ой, насмешил. Нет, еду мне принесут другие люди, а ты просто сделаешь маленькое подношение в любое мое святилище». Я понятия не имел, какие тут есть святилища, где они и как чего там подносят, но в любом случае сделка выглядела заманчиво. «И что же ты хочешь?» «Да ничего такого», — хитро прищурилась она. «Я хочу хорошего крепкого пива вместо этой приторно-сладкой гадости, которую они называют вином. И еще кое-что». Она потянулась к моему уху и таинственно прошептала. «Я хочу 6 дохлых кобр», и уже громко добавила со смехом. «Но если тебя застанут с этим делом в храме, тебе не поздоровится. Мои поклонники в последнее время почитают этих сисястых не меньше меня. Стоило им только пару раз мелькнуть при свете луны, и все, теперь рядом с моими подношениями люди ставят подношения им. И, как обычно, мне ерунду всякую, а им вон какие уборы». Арахна вдруг вспыхнула румянцем, отчего ее лицо стало почти как живое. «Ну ты не подумай, мне не то чтобы всякое золото хотелось. Просто подношения, как и молитвы всякие, это же энергия. И вот они силы набираются, а я не самая популярная богиня среди ныне живущих». Она попыталась придать лицу беззаботное выражение, но получилось не очень. Некоторые вон вообще страшилищем и людоедкой называют. «Повезло им, что живут далеко», — скривила Арахна губы. «Хорошо, я обещаю», — сказал я. «Тогда пойдем», — улыбнулась древняя богиня, игриво цепляя меня пальчиками за локоть. «Быть богиней здесь у вас, как я погляжу, непросто», — сказал я, неуверенно двинувшись по темной тропе. «Не то слово», — со вздохом кивнула Арахна. «Ой, а ты куда? Ты прямо так, что ли, собрался?» «Как так?» — не понял я. Арахна громко и заливисто рассмеялась. «Ой, ну ты смешной, Даниил не жрец, лучше обними меня покрепче». Я услышал противное похрустывание, точно кто-то ботинком давил майских жуков на асфальте. «Крепче, говорю, обними». Ее угрожающий голос прозвенел у меня в ушах, и по спине прошел озноб. Я подчинился приказу, и через мгновение понял, что приподнимаюсь вверх. Мать честная, она росла у меня под руками, тощие руки и ребра превращались в гору железных мускулов. Я будто обнимал терминатора. Арахна придерживала меня одной рукой, увеличиваясь в размерах, а прямо под нами росли ее мохнатые паучьи лапы. «Держись покрепче, и лучше не смотри мне в лицо, а то ненароком свалиться можешь», — жутким, потусторонним голосом проговорила она, и мои руки судорожно сжались, хватаясь за мускулистый торс. В черной мгле блеснула тонкая нить. Паучиха схватилась за нее свободной рукой, и мы взмыли вверх. Ветер ударил мне в лицо, ощущение стремительного полета уронило мой желудок почти в задницу, а потом от свободного падения вытолкнуло к самому горлу. Под нами угрожающе быстро вырастали очертания большой открытой площадки, обнесенной белыми колоннами с огромными факелами, а вокруг этой площадки виднелись белые мотки, похожие на веретена. По высоким ступеням поднимались 6 обнаженных барышень с копьями, прислужницы Арахны, и все это с чудовищной скоростью неслось прямо на нас, вернее, мы неслись прямо в эти колонны. Я невольно зажмурился, готовясь к удару, но удара не последовало. Арахна вдруг замедлилась в воздухе и мягко приземлилась на ступени, заставив своих змеюк броситься в рассыпную. Я успел увидеть ее обиталище лишь на мгновение. Белые человеческие кости на белом мраморе, шевеление в одном из коконов, позолоченное кресло в центре и человеческий стон, смешанный с позвякиванием бубенцов, висевших на спутанных нитях между колоннами. Арахна рывком швырнула во тьму золотистый клубок и, снова ухватившись за нить, прыгнула вверх, и все повторилось. Снова ветер в лицо, рывок ввысь и выворачивающее наизнанку падение. Врата перехода я увидел издалека. Они выглядели как арка, залитая мутным лиловым свечением. Мягко приземлившись возле них, Арахна спустила меня на землю. Я старался не смотреть ей в лицо. Что-то внутри меня совершенно определенно знало, моя реакция может все испортить. «Не забудь про свое обещание», — проговорило чудовище. «Я все сделаю», — пробормотал я. «Спасибо». Я запнулся, вспомнив чьи-то ребра на белом мраморе, и человеческие крики, доносившаяся из кокона. Но что бы она ни делала со своими жертвами, ко мне она была добра, и я должен был поблагодарить ее за это, а не быть неблагодарной скотиной. Все-таки она богиня, и к тому же женщина. «Спасибо, что помогла мне», — сказал я, решительно поднимая голову. Я был готов увидеть ее лицо, каким бы оно ни было, но Арахна уже успела принять человеческий облик. Она смотрела на меня и улыбалась, обнажая два ряда острых зубов, и мне показалось, что она знала, о чем только что я подумал. «Прощай, Даниил Нежрец», — сказала она с каким-то плотоядным удовольствием, выговаривая данное мне прозвище. «Навести меня как-нибудь. С тобой было весело». Я сомневался, что когда-нибудь захочу ее навестить, но кивнул и вошел в лиловое свечение. Как же хорошо и просто это выглядело в играх, и какая же херня эти порталы на самом деле. Мое тело мгновенно онемело, мысли спутались, в голове закружили вертолеты и позорный ком подкатил к горлу, и при этом я словно падал в бесконечную лиловую дыру. Все падал и падал и падал, когда, наконец, меня вышвырнуло из светящегося марева на твердую землю. Я согнулся в три погибели и прикинулся водопадом. Слишком много испытаний выпало на долю моего несчастного желудка, и он в конце концов не выдержал. Когда я смог, наконец, выпрямиться, то очутился лицом к лицу с очень крепкой дамой недружелюбного вида и с лопатой в руках. От неожиданности я дернулся всем телом, готовый уже ко всему, в том числе и удару этой самой лопатой. «Ты че дергаешься?» — угрожающе спросила она, наступая. Из ее рта пахло гнилыми зубами и ядреным луком. «А, чё дергаешься? Убегнуть собрался? Я те убегну. Ну че моргаешь? Бери лопату-то», — сгребай чего порасплескал. «Мало вам тут ведер понаставлено, каждый второй ужином хвастает». Она в сердцах сунула мне лопату в руки, а я, как безумный, вытаращился на открывавшийся за ее спиной вид. Там шумел настоящий средневековый город. Вывески, факелы, масляные подвесные фонари, тонкие светящиеся домики, будто сделанные из бумаги, и приземистые каменные строения с светящимися окнами. Возле одного такого стояла толпа бородатых мужиков, гагача и весело поругиваясь. На крылечке дома напротив сидела миловидная девушка и припохабно фальшивила на лютне. Всадники и пешие горожане сновали туда-сюда по улице, а я стоял перед всей этой красотой на песчаном пятачке с лопатой в руках, в окружении ведер с чужими излияниями и напротив лужи с собственными, и счастливо улыбался. Я добрался, добрался. Теперь меня точно уже не съедят по пути, и какие-нибудь клановцы не убьют просто так, потому что магии не вышел. Я спасен, в городе я точно смогу придумать, как жить и чем заработать, тем более благодаря доктору у меня имелись кое-какие деньги. «Ты фонарем-то придорожным не прикидывайся, греби давай», — гаркнула на меня хозяйка зазеркалья. «Слышь, бабка», — прохрипел я, разозлившись, — «я вообще обычно добрый, но вот сейчас ты бы лучше молча в сторону отошла». Видимо, что-то в моем облике или интонации убедили старушку сложить оружие, потому что она вдруг охнула и отступила. Справившись с заданием, я молча вручил ей лопату обратно и побрел прочь от врат вдоль улицы, вращая головой во все стороны. Адски хотелось поесть и чего-нибудь выпить. Я двинулся в сторону гогочущей компании, и не ошибся, в раскрытую дверь, возле которой они толкались, виднелось нутро местного бистро. Из заведения вкусно пахло чем-то жареным и мясным. Длинный грубый стол тянулся от самых дверей до стойки, за которой хлопотала тучная хозяйка заведения. Справа и слева от стола в ряд стояли скамейки. Хмельные мужчины и женщины пили что-то из больших глиняных кружек. На тарелках виднелись не очень-то аппетитные куски вареного мяса и жареная капуста. Неподалеку от входа за столом расположились игроки в карты. У одного из них на коленях сидела пышногрудая девица с изношенным лицом. Рядом с ним на скамейке лежала куча одежды. Судя по всему, когда-то она принадлежала его противнику, потому что тот сидел голый до пояса, в одних штанах с широким ремнем и в сапогах. На вид ему было лет 35. Высокий, темноволосый, с серой порослью на щеках и хорошим крепким телом. И, судя по тому, как хмуро он изучал свои карты, бедняге опять не повезло. Я опасливо покосился на толпившихся у входа местных, но тем не было до меня никакого дела, и все равно входить внутрь было как-то стрёмно. Шут их знает, еще сделаешь что-нибудь не так, на тень портрета императора, блин, наступишь и прикончит тебя согласно местным законам, или еще чего-нибудь. Между тем игра закончилась. Полуголый, выругавшись, швырнул карты на стол. Его противник, задрав голову, захохотал. «Ну давай, расплачивайся». Проигравшийся фыркнул. «Записывай в долг, отдавать мне тебе больше нечего». «Что значит нечего? Штаны не отдам, ясно», — гаркнул проигравший, угрожающе нависая над победителем. Тот втянул голову в плечи. Девица на его коленях застыла с глупой улыбкой, превратившейся вмиг в испуганный оскал. «Записывать тебе в долг, это ж как море пытаться обоссать», — проговорил победитель, невольно пригибая голову еще ниже. «Так что расплачивайся, как хочешь, а то я стражу позову». Лицо полуголова исказило злобная гримаса. Он с грохотом впечатал кулак в стол, так что в едальне все умолкли и обернулись. «Я сказал, что отдам». Победитель дернулся всем телом и слабым голосом протянул. «Стража, что, ты на меня стражников зовешь, ты, на меня?» К спорщикам с улицы в развалочку двинулись только что балагурившие мужики, закатывая рукава рубахи. Заметив их, полуголый выругался. Усевшись на скамью, он стащил с себя сапоги и швырнул их своему противнику в голову. «На, подавись!» Поднявшись из-за стола, проигравшийся сунул руки в карманы и без малейшего смущения босиком направился к выходу. Вслед ему раздался приглушенный смех. Очутившись снаружи, мужик сначала глубоко вздохнул, подняв глаза к небу, а потом обернулся на меня. «А ты чего вытаращился? Или на мне картина написана, а ты ее сослепу разглядеть не можешь?» — проговорил он, смерив меня взглядом с головы до ног. «Не местный, что ли? Одет, как придурок. И это он, стоя посреди города в одних штанах, говорит мне, что я как-то не так выгляжу. Зато хоть обутый», — парировал я. Игрок развернулся ко мне, явно собираясь сказать что-то неласковое, но внезапно изменился в лице. «Погоди-ка, а какой сегодня день?» Меня вдруг пробило на истерический смех. «Не знаю, для кого как, а для меня, хреновый». И тут мой собеседник просиял. «Я понял, ты из этих». У меня внутри все опустилось. «Каких еще этих?» — нахмурился я. «Ну, один из призванных из другого мира, а из этих-этих», — с облегчением выдохнул я. «Да, я из другого мира, и жопа истины не дымнула на меня, так что я оказался никому не нужен». Мой собеседник разоржался так задорно и весело, как будто только что не проигрался до нитки, а сундук золота выиграл. «А что, у вас тут все про нас знают?» — спросил я. «Нет, не все, но я из числа тех, кто знает». Он огляделся по сторонам и добавил: «А ну-ка, иномерец, пойдем-ка выпьем и поговорим в каком-нибудь местечке поприличней». Это предложение меня более чем устраивало. Нужно было понять, в каком мире я вообще очутился, как тут у них живут и тому подобное, чтобы хотя бы в следующий раз не опасаться в пивную зайти. Вот только один вопрос меня смущал. Я потянулся за своим кошельком. «У меня тут кое-что имеется, но вот хватит ли на место поприличней, я сомневаюсь». «Спрячь», — с какой-то неоднозначной усмешкой заявил вдруг мой новый знакомец, хлопнув меня по плечу. «Я угощаю».